80-е. Маленькое сердце. Им рай положен или светлый лимб и вечная загробная атака. Чтоб в полный рост, не погибая, шлип, мои фронтовики на штурм Рейхстага. А. В кабинете было густо накурено. Дым тяжело клубился, собираясь под потолком грозовой тучей. На столе стояли три рюмки с коричневыми от коньяка донцами. «Присаживайся, страдалец!» Я сел, свесив голову на грудь. Шуваев наклонился к сейфу, достал початую бутылку армянского, налил, развернул конфету «Ласточка», разломил пополам и разложил кусочки на расправленном фантике. Мы молча чокнулись, выпили и закусили. «Как же ты, Егор, твою мать, так подставился?» — сокрушился партсек. «Покойника с юбилеем поздравил!» «Виноват, Владимир Иванович, проглядели. Я не оправдываюсь, но, сами знаете, такая суета была. Похороны, комиссия, партком, особенно в подписной день». «Ну и что? Когда я в «Молдавской правде» работал, мы в списках членов ЦК одну фамилию пропустили, директора совхоза. Так вот, редактора сразу же о неполном служебном соответствии предупредили, да еще строгача впаяли. Сначала хотели вообще из партии гнать. Пропущенный ты с инфарктом свалился, чуть не помер. Думал, Москва его в последний момент вычеркнула за эксперименты с хозрасчетом. Понял?» «Понял». «А Метелину ты зачем стал править, мил человек? Ее же правь не правь, никакого толку, у нее же не стихи, а рыбий клей. Лучше вообще не касаться. Потом не отлепишься. Ты знаешь, какие у нее связи?» «Теперь знаю». «Она по молодости аж с Андроповым и Хрущевым терлась. Красивая стерва была, я еще застал. Зачем правил?» «Цензор попросил». «А если бы он тебя попросит с 10-го этажа спрыгнуть? Ты что, маленький?» «Он цензор. Вот и пусть правит. А потом сам отвечает. Она же с Романовым, Вась-Вась, знаешь?» «Теперь знаю, виноват». Проговорил я еще ниже, опуская голову. «Что виноват, ежу понятно. Крепко ты подставился, парень. По всем статьям. Теодор-то что тебе сказал?» «Сказал, что ему со мной трудно будет работать». «Ну, это не ему решать. Ты номенклатура парткома». «Из квартирной очереди выкинул». «Вот поганец, плохо дело, мстит. Опечатка ваша ему тьфу, ни первая, ни последняя. Он за другой квитается». «Сильно мы его с тобой, Егорушка, огорчили». «Судя по всему, не только его одного. Вроде направление главного удара угадали, а счастья нет. Прямо как на фронте. Помню, берем высотку, день берем, неделю берем, людей без счета кладем. Начальство орет, трибуналом грозит. Наконец взяли, окопались, выпили наркомовские 100 грамм и свои, те, что от мертвых остались, доложили. А начальство снова орет. Мол, срочно, тыловые крысы, бросайте вашу вшивую горку, она теперь никому не нужна. Наши прорвали фронт. Догоняйте, а то под трибунал пойдете. Понял?» «Ничего не понял, Владимир Иванович». «Я тоже сначала не понимал, но потом, как говорится, собрал информацию, посекретничал кое с кем, покумекал, проанализировал. В общем, картина такая, мил человек, вырисовывается. Генеральный в себя пришел и стал жизнью интересоваться. Как только врачи разрешили, к нему в ЦКБ прибежали докладывать. А дела-то хреновые, куда ни кинь, всюду клин. Нас же после этого сбитого Боинга, мать его, так как медведи обложили. Немцы труб для газопровода не дают, а газ — это валюта. Куда ж без нее? Ну, решили генсека хоть чем-то порадовать и брякнули, мол, злодея Ковригина из партии исключают, подсластиться хотели. Андропов ведь, когда прочитал невероятный разговор, ногами топал, кричал, что за такое безобразие надо из рядов немедленно гнать. Ну, челядь и расстаралась. А он чуть с койки не свалился, вы, мол, сукины дети, спятили? Хотите меня совсем с русской интеллигенцией поссорить? Обо мне и так в народе черт знает что болтают. Какое исключение, идиоты, остановить немедленно, пока информация на Запад не ушла. Ну, бросились Маркову звонить, а он во Франции. Набрали Михалкова, он в Болгарии. В отчаянии Теодора к верхушке вызвали. Хоть и не его это уровень. Приказали спустить на тормозах и забыть, как не было. Личное поручение генерального. Ты от гордости чуть не лопнул, а тут мы с тобой. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Но мы же как раз... Верно. Если бы выгнали великого писателя земли русской из партии, как последнего троцкиста, головы бы кое-кому не сносить. Вроде мы с тобой на опережение сработали. Ну вот. С точки зрения Андропова все правильно. Ограничились пшиком, устным выговором. Но он про это никогда не узнает. А вот с точки зрения Черняева и Клинского мы ослушались и всю игру им сломали. Они ведь как рассчитали? Мы, людоеды, исключаем классика к чертям собачьим. Они нас гуманно поправляют, мол, партия талантами не разбрасывается, и на бюро райкома Ковригину заменили бы высшую меру на строгача с занесением. Понял теперь? Понял. Не по мне такие игры, Егорушка, тошнит. У меня сердце для этого слишком маленькое. Воздержание мне, конечно, не простят, может, и к лучшему. Пора на дачу горох сажать. Он налил еще по рюмке и разломил новую конфетку. На этот раз Мишку на севере. Мы выпили, помолчали. В окно было видно, как из театра киноактера снова кого-то выносят, но на этот раз без оркестра и почти без провожающих. «Владимир Иванович», — осторожно начал я, — «мне вот что непонятно. Почему Ковригин стал вдруг каяться? Вы уговорили?» «Если бы. Я его умолял, в ногах валялся. Но Лешка уперся, как баран, не повинюсь, пусть исключают, тогда мне точно Нобелевскую дадут». Потом как подменили мужика. Бутов объяснил, что с ним серьезно поговорили, чуть ли не Бобков. Пригрозили, мол, будешь ерепениться, дадим 48 часов на сборы и полетишь в гости к Солженицыну, а твои иконы и красотки тут останутся, никогда больше не увидишь. А русскому человеку, Егор, туда отъехать, как умереть. На этом Лешка, видимо, и сломался, не железный. Да и Амалия хороша. Такая баба мужику раз в жизни достается, из-за таких фиф раньше стрелялись. Так с ним и договорились. Он кается, но мы его все равно исключаем, а старшие товарищи, учитывая раскаяние, нас поправляют. А тут мы с тобой. Но ведь не только мы с вами. Дурачок, при единогласном решении первички сложнее на бюро отменять исключение. Можно, конечно, но хотели сделать красиво, чтобы комар носа не подточил. Лялин и ТТ переговорили с людьми, раздали роли, так сказать. С тобой ведь тоже беседовали? Ну да. Кто ж знал, что ты такое выкинешь? Ты точно ничего не знал про обстановку наверху? Откуда? Верю. А попал в яблочко. На Лубянке к твоей выходке с интересом отнеслись. Будут звать на работу. Не ходи, писателю там делать нечего. На этом Бабель сгорел. Марков, когда узнал про твое самовольство, тоже тебя похвалил в узком кругу. Они же с Ковригиным из одной деревенской шинели вышли. Михалков что-то хорошее про тебя проблеял. А вот ТТ большой зуб заточил. За что? Так ты ж, милый человек, у него лавры миротворца отобрал. Он хотел явиться в партком и своим голосом перевернуть ситуацию, а потом доложить, мол, если бы не я. А вышло так, что он у себя вроде как не хозяин. Да и Палаткин успел Черняеву наябедничать. Мол, в московской организации черносотенцы голову поднимают. Дошло? Дошло. А теперь честно, как коммунист коммунисту, скажи-ка мне, парень, почему проголосовал против? Только не ври, ничего тебе за это не сделаю, я просто понять хочу. Все равно не поверите. Расскажи, там посмотрим. Понимаете, мне накануне один человек посоветовал, голосуй по совести, тогда выиграешь. И что за человек? Вы смеяться будете. Вот заладил, назови, а я ж сам решу, смеяться или плакать. Кольский. Какой еще Кольский? Которого похоронили. В каком смысле? В прямом. Я с ним накануне ночью разговаривал. Во сне, что ли? Сам не пойму. Ясно. А старая графиня тебе три карты не предлагала? Я серьезно. И я серьезно. В отпуске давно был? Давно. Пиши заявление, тебе успокоиться надо. Да это ты за это время остынет. Но место себе, если честно, начинай подыскивать. Я уйду. Прикрыть тебя некому будет. А на газете кто останется? Макетсон? Вряд ли. Еврей. К тому же на него контора взъелась. Не знаешь, за что? Он вроде с ними всегда ладил. Не знаю, может, из-за развода. Брось, у нас полсоюза разведенный, не повод. Теодор со мной пару раз о Торможенко разговоры заводил. Он его политинститут узнает, хвалил. Как парень? Никак. Бездельник. Он ведь Кольского и проглядел, как свежая голова. Ясно, своего тянет. Придумаем что-нибудь. Ты, Егорка, главное, не казнись. Мы с тобой сделали все правильно. А уж как вышло, так вышло. Поезжай куда-нибудь, напейся, посочиняй, влюбись. Только без разводов. А всю эту историю лет через 20 вспомнишь и посмеешься. Пиши заявление на отпуск. С какого дня? Лучше сегодняшнего. На столе зазвонил телефон. «Да, Василий Константинович, расхлебываем». «Да, один сижу, могу говорить». Шуваев морщась махнул рукой, выпроваживая меня из кабинета. Владимир Иванович умер в 1995 году, 9 мая, в день 50-летия Победы. Смотрел по телевизору парад, который почему-то проводили не на Красной площади, как обычно, а на Можайском шоссе возле срытой Поклонной горы. Кремль волновался, прилетит на торжества Клинтон или побрезгует. Но друг Билл все-таки прибыл, стоял на трибуне рядом с бухим Беном и ухмылялся конно-спортивными зубами. Маленькое сердце фронтовика не выдержало позора и разорвалось. Я вышел из кабинета и, взяв у Арины листок, сел писать заявление. «Увольняешься?» — вздохнув, спросила секретарша. «С чего ты взяла? Ухожу в отпуск». «Перед увольнением всегда в отпуск идут». «Так чем там у вас с Ником все закончилось? Тебе в самом деле интересно?» «Безумно!» «Тогда слушай, Ленка перезвонила и сказала, что приедет не одна, а с французом Сирилом». «Француз-то откуда?» «Из старк-предства. Она же переводчица. А папа у нее в МИДе шишка». «Ого». Ник как-то сразу занервничал. Ленка подумала, что он из-за меня психует, и успокоила, мол, Сирил женщинами не интересуется, а только мужчинами. Голубой. «Как Алик?» «Нет, Алик у нас пассив, а Сирил актив. Да еще какой, въехал?» «Погоди, у нас же за это сажают». «Дипломатов не сажают. Короче, мой дурак перепугался, стал клясться, что гроповуха ему противна, что кроме меня ему никто не нужен, а с Ленкой надо заканчивать, иначе она развалит нашу семью. Потом у нас была такая любовь, что нужно новую койку искать. У тебя в мебельных блат есть?» «Есть», — кивнул я, вспомнив директора окраинного магазина, где дожидались меня мои полки. «Поможешь?» «Постараюсь». «Жор, ты из семьи, что ли, ушел?» «С чего ты взяла?» «Я ж тебе домой звонила, и мне какая-то тетка сказала, ты там больше не живешь». «Я сейчас живу в Переделкино, ты неправильно поняла». Я протянул ей заявление. «Когда Шуваев завизирует, отдай в секретариат». «Держись, Жор». «Держусь». Арина развелась с Ником года через три, родив дочку. Потом она несколько раз сходилась с кем-то и расходилась. Некоторое время, кажется, жила с Ленкой Сургановой. Наконец встретила мужчину своей жизни и влюбилась навсегда, как могут влюбляться только не юные женщины, насытившиеся изощренным грехом. Я однажды видел ее с мужем на Хорошевке. Они выходили с сумками из гастронома и буквально светились домашним счастьем, точно две новогодние елки. В лихие 90-е Аринин избранник занялся серьезным бизнесом и был убит за несговорчивость с чеченцами. Они застрелили его прямо на глазах у жены. Она потом долго болела, лежала в клиниках, вроде бы оправилась, но из дому без крайней надобности не выходит. Ей всюду мерещатся киллеры. На жизнь Арина зарабатывает тем, что пишет по заказу одной отвязанной газеты разгромные рецензии на авторов, с которыми другие критики боятся связываться.